Хироми Ито. Я Андзюхи Мэко. Перевод с японского Натальи Каркотской. Я тело, которое смеется. Я Андзюхи Мэко. Мне 3 года. Когда речь заходила об отцах, мне всегда казалось, что те либо где-то далеко, либо вообще непонятно где. Что ни история, отец или на смертном одре, или уехал в далекие края, или во всем слепо повинуется мачехе. В моем доме есть тот, кого принято называть отцом. Он хочет убить меня и старается вовсю. Не знаю, как мне быть. Жизнь моя с рождения — череда невзгод. Отец говорит: «Поглядите на это дитя. Рот до ушей, глаза как щелки, лицо плоское, вся в родинках да бородавках и огромные-огромные уши. Нет, что-то не так с этим ребенком. Уж не дочь ли она монаха Андзю? Назову-ка я ее Андзюхи Мэка, девочкой-монашкой, и закопаю в песок. А уж если за 3 года не помрет, то знать, моя она дочь». Что же со мной не так? Кому какое дело, что родилась и живу на этом свете такая, как есть? Кому какое дело, одна голова у меня или две, одна рука или пара? Но отец сказал: закопаем-ка ее в песок и подождем 3 года. А мать подчинилась ему, хоть сердце ее разрывалось от скорби. Я всего-навсего новорожденное дитя, у которого и глаза-то еще толком не видят, и возразить мне еще не под силу. А потому завернули меня в материнское шелковое белье и закопали в песок, закопали на песчаном берегу у реки. Закопали на том самом песчаном берегу, где все подряд хоронили своих детей. Погребенные младенцы были понапиханы и справа, и слева от меня. Одни еще дышали, другие испустили дух. Засохшие тела одних торчали наполовину из песка, другим удалось выкарабкаться и уползти. Чуть отползешь — заросли от комаров и слепней не спасет, но хоть солнце не так печет, да и от дождя с ветром можно укрыться. Опять же, трава и листья для пропитания, а уж если кто добирался до реки, то там и оставался жить. Закопанная в песок, смотрела я по сторонам, что вокруг происходит. Смотрела на умирающих младенцев и на тех, кто уже давно умер, и на тех, кто смог выбраться и выжил. Верно, нет другого человека с такими тяжкими грехами. За 3 года родила я 3 детей, и одного, после всего, что я перенесла, вынашивая его, муж заживо закопал в песок. Что же делать мне с набухшей грудью? С грудью, пылающей от застоявшегося в протоках молока, разбухшей до того, что стоит прикоснуться, разорвет. То ли от боли, то ли от тоски по погребенному дитю плакала я дни напролет. Плакала, да и проплакала все глаза. И сказал мне муж: «Раз ты ослепла, убирайся из дома. Это ты родила дитя, которое только и оставалось, что закопать в песок. Должно быть и рождение этого ребенка, и слепота — расплата за прошлые грехи. Быть рядом с тобой — навлечь на себя беду. Лучше бы тебе умереть. Убирайся из моего дома, пока не накликала ты беду. Зря и тебя не закопал я в тот песок». Вот что сказал мой муж. На завтра, убедившись, что малыши по обе стороны от меня спят, выбралась я украдкой из постели и тихонько покинула дом. Вырою яму в песке, чтобы укрыться в ней. Но где же зарыто мое дитя? Изо дня в день люди хоронили все новых и новых младенцев, где среди них Андзюхи Мэка, неведомо мне. Но когда я вырыла яму и закопала себя в песок, то услышала детский плач и почувствовала тепло погребенных детских тел. Воспоминания не давали мне покоя. Если б знать, что ждут меня такие страдания, лучше бы ослушалась я мужа и не позволила закопать дитя мое в песок. Неужто ничего другого не оставалось? Но сколько бы ни раскаивалась я в содеянном, сколько бы ни раскаивалась, сколько бы ни раскаивалась, всего моего раскаяния было мало, и слезы все текли и текли из моих глаз. Огляделась я по сторонам. Что это? Следы ног и рук на песке. Вот отпечатались 5 пальцев ног, вплоть до складочек на коже. Следы взрослого человека, хотя, постойте, среди больших следов вкрапилась пара детских, всего 1-2 следа. Вдруг это следы Андзюхи Мэка? Можно разглядеть даже изгибы пальчиков. Вот несколько волосков, вот запекшаяся кровь, вот еще влажные следы крови, что остались от множества тел, которые из них Андзюхимека. Этого я не знаю. Тот ли отпечаток руки след Андзюхимека, или же вон тот след от ноги след Андзюхимека, или те следы от пальчиков, или же тот волосок. Последним увидела я, когда ее зарывали ухо, большое-большое-большое ухо. Увидев, как в него засыпается песок, вставила я в серединку стебелек тростника, вот и все, яма засыпана песком. Сменит ли муж гнев на милость и придет ли вызволить меня отсюда, или же не придет? Тем временем мне кажется, что отовсюду доносится плач погребенных на песчаном берегу детей, что-то давит на мои плечи, на мою спину, будто бы тяжесть детского тельца, что-то касается моих рук, моих ног, будто бы дотрагиваюсь я до детских косточек, придет муж или не придет. Чудится мне, что с каждым порывом ветра приносят мне детские запахи, будто дети упрекают меня в чем-то. Если бы знала я, что, выносив дитя, предстоит мне пережить весь этот ужас, уж лучше бы избавилась от него еще нерожденного. Придет муж или не придет, придет или не придет, может, придет, может и нет, может и не придет. Пока я думаю об этом, детские упреки проникают в самую глубину моей души. Люди твердят: «Ну, закопала ты одно дитя, так ведь двое осталось, забудь, забудь». Если я смогу забыть про погребенное дитя, все равно не забыть мне о муже, что бросил меня. И даже здесь, закопанная в песок, я думаю лишь об одном. Вдруг сменит муж гнев на милость и придет, и вызволит меня, или же не придет, а умерший ребенок: «Умри, умри, оставь меня, я хочу жить». Раз на то пошло, выбирайся-ка ты из песка и иди, ни на что больше не годная. Гонять воробьев на просеном поле, вот что говорят люди. Так я и поступаю, выбираюсь из песка. Куда бы я ни шла, солнце сияет у меня над головой, дождь закончился, и сияет солнце, я продолжаю идти, с каждым мгновением его лучи все сильнее обжигают мое тело. А я продолжаю идти. Тело мое обожжено. Приглядишься, аж пар валит. Такая уж, видно, моя доля идти по этой дороге. Извините за беспокойство. Извините за беспокойство, кричу я. И из дома появляется хозяин. Не говоря ни слова, в мольбе я прижимаю руки к груди и рыдаю. И говорю, что могла бы гонять воробьев на просеном поле. «Что привело тебя сюда?» — спрашивает мужчина. Я рассказываю ему, что муж закопал мое еще живое дитя в песок, и грудь моя разбухла от молока, и жаль мне мое погребенное дитя, и, рыдая день и ночь, я проплакала все глаза, а за это муж выгнал меня из дома, и я закопалась в песок, но не выдержала немых упреков погребенных детей, да и люди твердили, чтобы я шла гонять воробьев. Так я и оказалась здесь». Моя история разжалобила хозяина, и он сказал: «Я тебя найму, чтобы ты гоняла воробьев на моем просеном поле, и, может, статься, тебе полегчает». С того самого дня я начала гонять воробьев на просеном поле. «Как же я скучаю по тебе, Цусамару! Кыш, кыш! Как же я скучаю по тебе, Андзюхимека! Кыш!» Гоняю я воробьев, а детвора прибегает и дразнит меня: «Тетенька, вон она твоя, Андзюхимека! Тетенька, я Цусамару». Даже дети позволяют себе дразнить меня. Глаза мои все равно ничего не видят. Как же я жалко. Даже дети позволяют себе дразнить меня. Сказ быстро сказывается, но прошло целых 3 года, и сказал мой отец: «Уже 3-я годовщина, как похоронили мы Андзюхимеко. Давай-ка выкопаем ее и посмотрим, мертва она или жива». И выкопали меня. Я была не мертва и не засохла. Выросла я, согретая песком, смеющееся живое тело. Выросла, всасывая через крошечное отверстие утреннюю и вечернюю росу. Всасывая росу через ту самую тростинку, которой матушка пометила место, где меня закопали. Выросла я, смеющееся живое тело. Все так и было, когда он выкопал меня. Была я не мертва и не засохла. Выросла я, согретая песком, смеющееся живое тело, выросла, всасывая через крошечное отверстие утреннюю и вечернюю росу, всасывая росу через ту самую тростинку, которой матушка пометила место, где меня закопали. Выросла я, смеющееся живое тело. Вот она я какая! Вот она я какая! Воскрешение. Отец сказал: «Возмутительно, что 3 года погребенное в песке дитя не умерло, так я этого не оставлю, сошлю-ка я ее на остров». Посмотрел он на море и увидел вдалеке корабль. «Отправлю-ка я тебя на этом корабле, но ты как-никак мое родное дитя, поэтому сперва прочту-ка я молитву». И пока он возносил молитву, корабль исчез с горизонта, и тогда отец сказал: «Ну что ж, раз корабль уплыл, отправлю-ка я тебя на утлые лодчонки или на плоту. Так, оказываюсь я в открытом море на плоту. К счастью, ветер и течение благоприятствовали мне. Плот, верни меня домой. Верни меня домой, плот, верни меня домой!» Вознесла я троекратно молитву. Врезался плот в мой дом и сокрушил его. И подмял под себя отца, и произнес подмятый плотом отец: «Что за удивительный плот? Волны так высоки, что должны они были вымочить его. Если же плот потерпел крушение, то должны быть на нем царапины. Но и борта у плота не намокли, и царапин не видно. Что за удивительный плот? Просто взял да и врезался в дом». Стал отец искать, нет ли на плоту Анзюхимека. Но не найти ему меня на том плоту. Только плот коснулся суши, сбросила я с себя материнское шелковое белье, в которое была завернута, и скрылась в сосновом бору. Пошла я, куда глаза глядят, и забралась вглубь леса, туда, где даже днем полумрак от сплетенной ивовой лозы. Идти мне было некуда, дома-то у меня нет. И тут до меня донеслись едва уловимые звуки барабана и семисена. Я поспешила им навстречу, уж не человек ли издает эти звуки, и увидела мужчину, что пританцовывал, подыгрывая себе на барабане и сямисене. То был ритуальный танец кагура, и мужчина спросил, как я оказалась здесь, и рассказала я ему все, что приключилось со мной, а мужчина сказал: «Раз так, пойдем со мной, я дам тебе работу». И я решила остаться. Мужчина пообещал, что я буду довольна, он будет кормить и поить меня, и я решила остаться, хотя ничего не знаю о нем. Так я начала работать на мужчину, о котором ничего не знала, и первые 2-3 дня он потакал мне во всем, называя то бабочкой, то цветочком. Но прошло 10 дней, и начал он понукать меня: «Анзюхимека, иди очисть от шелухи проса, иди потолки рис». Да разве может ребенок 3 лет от роду удержать в руках деревянный пестик? Тогда разжег мужчина костер из рогоза, подвесил меня за ноги и стал поджаривать. Ничего тут не поделаешь, только и остается, что жарится на костре. Неужели мужчины всегда требуют невозможного? Что же он скажет на этот раз, думаю я? Передо мной поле, усеянное галькой. Мужчина требует собрать ее всю, пока не стемнело. Я быстро-быстро собираю гальку, но мои пальцы... пальцы 3-годовалого ребенка, и кожа на подушечках истерта до крови. Красная кровь сочится из них, но все равно мне не успеть, и снова меня поджаривают на костре, подвесив за ноги. Вот почему и по сей день не могу я без отвращения смотреть на рогоз. Что же он скажет на этот раз, думаю я? А мужчина приходит, как ни в чем не бывало, и требует: «Накали камней, набери земли вон на той горе, притащи сюда и за 7 дней наполни той землей 7 котлов. Я всего лишь 3-годовалое дитя. Если стану я колоть камни, набирать землю и носить вниз с горы, разве не раздавит меня тяжестью? Неужели мужчины всегда требуют невозможного? Мне отвратителен этот человек с его непомерными требованиями. Но если из-за них мне предстоит умереть поджаренной на костре из рогоза, непонятно, ради чего я выжила. Без сна и отдыха я колю камни, копаю землю и за 7 дней заполняю 7 котлов. Что же он скажет на этот раз, думаю я? А мужчина приходит, как ни в чем не бывало, и требует, чтобы я набрала воды. Стоило мне подумать, чем же он хочет, чтобы я начерпала воду? Как мужчина протягивает мне плетеную корзину. Я вижу, корзинка-то вся дырявая. Такой не поймать ни мелкую, ни крупную рыбешку, а уж воды не набрать и подавно. От одного только взгляда на нее глаза мои наполняются слезами. Не успеваю я смахнуть их, как они наворачиваются снова и снова. Вся в слезах, иду я к берегу реки, что несет свои полные воды. Я не знаю, как глубока она. Я смотрю на свое отражение в воде. Одно, второе. Если бы я была как все, могла бы прожить 100 лет и больше. Но вряд ли это произойдет со мной. Интересно, что сказала бы моя матушка, которая запеленала меня в шелковое белье и воткнула в песок стебелек тростника. Пометить место, где меня закопали. Мне ни за что не начерпать воды этой корзинкой. Может, обращусь я к водяному, к каппе, что живет в полноводных реках, и молитву мою услышат? Я стою у перил на мосту и молюсь. Водяной, я хочу начерпать воды, но не могу. Хочу, но не могу. Хочу, но не могу. Расправляю я плечи и, рыдая, трижды возношу молитву. И тут вижу идущего мне навстречу продавца масла для лампад. «Неужели плачешь ты, дитя, из-за того, что хочешь набрать воды и не можешь? Вот тебе промасленная бумага. Положи ее в корзинку и набери воды», — произносит он. В его больших руках лист промасленной бумаги. Я застилаю корзинку бумагой и набираю в нее воды. Дело сделано. «Что же он скажет на этот раз?» — думаю я. И снова мужчина приходит, как ни в чем не бывало, и требует, чтобы ногтями срезала я 10 стеблей тростника. Разве могу я нарезать ногтями тростник, если у меня тонкие-тонкие пальцы 3-годовалого ребенка? Пальцы мои тоньше тростникового стебля, а ногти мягкие-мягкие-мягкие. Но если не смогу я нарезать тростник, быть мне снова поджаренной на костре из рогоза? При мысли... «Да чего же неразумными могут быть требования мужчин?» Слезы наворачиваются у меня на глаза, и тут появляется человек, одетый во все черное, и спрашивает, «Неужели плачешь ты, дитя, из-за того, что не можешь нарезать тростник?» Достает он нож, и лезвие у того ножа, что достает мужчина в черном, большое, и блестит оно на солнце, в мгновение ока 10 стеблей тростника срезаны». Как же я благодарна. И снова мужчина приходит, как ни в чем не бывало, и говорит, «Анзюхимека, возьми-ка его в рот». Мне противно, но я не могу ослушаться. Мужчина требует, чтобы я держала его во рту. Да чего же противно, думаю я, но еще ужасней быть поджаренной на костре из рогоза. Мне противно, но я держу его во рту, и тогда мужчина требует, «Анзюхимека, теперь засунь-ка его вовнутрь». Он говорит это мне, 3-годовалому ребенку. Если я засуну это вовнутрь, тело мое может разорваться, и тогда мне конец. Я прошу мужчину не делать этого, но он свирепо смотрит на меня. Гореть мне на костре из рогоза. На костре из рогоза. Неужели мужчины всегда требуют невозможного? Я не хочу снова жариться на костре, так что ничего не поделаешь. Я запихиваю это вовнутрь, и, к моему удивлению, все заканчивается быстро и обыденно. Но у меня такое чувство, что все мои внутренности переворошили. Они выскакивают наружу, я подбираю одно за другим и запихиваю обратно вовнутрь. Внутренности мои и плоть упругие и гладкие. Не просто засовывать их обратно, но радуюсь я, что они такого красивого цвета, радуюсь, что они такого ослепительного цвета, ярко-голубого и ярко-красного. После этого мужчина разводит костер под 7 котлами и говорит, «Взял я котлы, что наполнила ты землей, оросил их водой, что ты начерпала, и разжег под ними костер из тростника, что ты нарезала. Теперь, Анзюхимека, разденься до нога и пройди босыми ногами по земле, что в 7 котлах. Котлы раскалились и бурлят. Встала я на край котла и громко зарыдала. Доколе же этот человек будет требовать невозможного? И тут прилетела ласточка. Стоило мужчине отвернуться, как она защебетала. «Беги, беги, 3-годовалая кроха Анзюхимека!» И я побежала, как есть, ногая и босая. Бежала, пока, наконец, не увидела одиноко стоящий посреди поля незнакомый дом. «Извините за беспокойство! Извините за беспокойство!» — прокричала я. Вышел из дома мужчина и спросил, «Откуда я пришла, нагая и босая?» И сказал, «Вижу, ты всего лишь трехгодовалое дитя, и хотел бы я тебя укрыть. Но что, если тот человек гонится за тобой и, придя сюда, начнет издеваться и надо мной, начнет поджаривать на костре из рогоза и замучает до смерти? Лучше тебе сейчас же убираться отсюда». Вышла я из дома и увидела, что на улице уже смеркается и моросит дождь. «Как же мне быть? Того и гляди, мужчина догонит меня, а уж если схватит, то ждет меня смерть. Что же мне делать?» И тут до меня доносится: «Дитя, вернись!» Ошибки быть не может. Голос зовет меня, мужской голос, и я бегу обратно, в незнакомый дом, что стоит посреди поля. «Дитя, дитя, ты вернулась! Скорее поешь рис и забирайся в мешок, я подвешу его к стропилам. Самой судьбой было мне уготовлено, что придешь ты в мой дом, прося о помощи, как бы надо мной ни измывались, сколько бы ни поджаривали на костре из рогоза, я решил, что помогу тебе. Быстрее же поешь рис и забирайся в мешок. И когда подвешу я мешок к стропилам, терпи. Даже если зачешется ухо, терпи. Даже если захочется пукать». И с этими словами сильные руки подняли мешок, крепкие, сильные руки, и тут появился мужчина, что гнался за мной и спросил, не появлялась ли здесь Андзюхимека, трехгодовалое дитя Андзюхимека, лавкачка, которая, что бы я ни приказывал, все время обводила меня вокруг пальца и выходила сухой из воды. Убежать далеко она не могла. «Глянь-ка, мешок, что свисает со стропил, качнулся. Ну-ка, сними его», — приказал он. Я приготовилась, что как только мешок снимут, ждет меня неминуемая смерть, и мужчина, что укрыл меня, умрет вместе со мной, поджаренный на костре из рогоза, как тот, что укрыл меня, сказал моему преследователю. «Так и быть. Сниму я мешок со стропил, но только если ты покаешься». «Тогда возьму я пилу и подпилю стропила», — ответил мужчина, что гнался за мной. Но человек, что укрыл меня, набрал воды в лохань и протянул ее мужчине, что гнался за мной. У того, кто отразился в воде, рот был разорван аж до впадины на затылке, и зубы изо рта торчали во все стороны. «Да ты никак бес в душе! Покайся! Не нужны нам бесы! Покайся, не нужны нам бесы!» — стал подначивать человек, что укрыл меня, и в конце концов мужчина, что гнался за мной, исчез. Исчез с глаз долой, как и не бывало.